Антон Емельянов, Сергей Савинов. «Душа короля». Книга третья. Слоган. «Что если я тот самый парень, который написал «Конец света»? Апокалипсис неизбежен, но я знаю правила. Выбрать самого сильного героя в помощь? Отказано. Ну и плевать. Не подходит путь героя. Я ведь придумал путь и для злодея». Пролог. «Перечислите ваши пути». На выходе из портала в Академии охотников Дениса с Илюхой встретил скромный обезьян с блокнотом и пером. Желтая форма со значком в виде старого замка выдавала в нем одного из сотрудников. «Значит, огонь, вода. В общем, все стихии на первом благородном уровне», — начал младший брат, но старший его придержал. «Это обязательно?» — он внимательно посмотрел на представителя Академии, и тот невольно отвел взгляд в сторону. «Сбор информации обязательный, но никто не будет проверять ваши слова, так что можете говорить что угодно», — быстро ответил тот. «Тогда запишите, что у нас действительно все стихии доведены до первого благородного уровня, и на этом все», — кивнул Денис. И они с Илюхой обошли застрочившего в блокноте обезьяна и двинулись дальше. За последние 2 недели, что прошли с момента их путешествия в Схиллы, неожиданно закончившегося столкновением с Микасой и появлением их дяди, братья действительно успели многого добиться. Благодаря свитку Мириен Хао и воспоминаниям кота они смогли подтянуть попавшие, как им казалось, в тупик пути и существенно повысить свой уровень. «В следующий раз мне не придется рвать свою душу на части, чтобы победить». Денис раз за разом вспоминал свое сражение с Микасой. До этого ему казалось, что с помощью скорости он сможет доставить неприятности любому противнику, но в столкновении с напарницей Корра разница в силе была слишком велика. Он был просто бесполезен в первые минуты боя, и только самоубийственная тактика позволила парню в итоге переломить ход схватки. Впрочем, нельзя не отметить, что в тот раз Тарс с Мириен, несмотря на весь свой опыт, тоже не смогли ничего особого противопоставить пошедшей по пути злодея девушке. В любом случае, этот бой доказал, что следовать только старой стратегии развития – это ошибка. И Денис с Илюхой, узнав, что из-за нападения на Академию занятия первого курса будут отложены на 2 недели, решили потратить это время прежде всего на сбор энергии, повышение путей и, конечно, движение вниз к глубинам подземелья. «Братан!» — Илюха нагнулся и потрогал рукой дорожку портального леса, по которой они шагали. «А тут довольно ровно. Жаль, что мы не смогли взять с собой наши мотоциклы. Да, тут точно было бы проще ехать, чем по этим бесконечным кочкам 5-го этажа, согласился Денис, вспоминая, как они нашли способ ускорить свое движение на пути к новому спуску вниз. Да, раньше они не особо спешили добраться до 12-го этажа и Великого провала, считая, что нет разницы, где становиться сильнее. Но так было только до представления, устроенного их дядей в Схиллах. После того, как братья увидели его на носу корабля, укравшего из Академии охотников какой-то ключ и открывшего проход через Великий провал на более глубокие уровни подземелья, они не могли не думать о том, что он сказал. «Догоняйте, я буду вас ждать». И теперь эти слова постоянно крутились в голове парней. На 12-м этаже Великий провал считался смертельно опасным местом, которое мог пройти, в лучшем случае, 1 из сотни обезьянов, достигших уровня аватара. Именно для того, чтобы остановить гибель лучших из бойцов потомков короля обезьян, в свое время этот проход и был запечатан, но теперь его снова открыли, и он манил своими тайнами не только братьев. «Но все равно круто, что Толстый достал нам мотоциклы у клана Зон», — продолжал рассуждать Илюха. «Пешком нам бы несколько месяцев идти, А так всего 2 недели, и мы уже на 6-м этаже. Дойдем до 7-го, у нас как раз наберется уже достаточно денег, чтобы прикупить и там недвижимость для пацанов», — продолжил Денис. «Поставим портал и наладим связь между этими 2 нашими базами. А то я, если честно, до сих пор волнуюсь, как бы на 4-м без нас на клан никто не напал». «Ничего, Макс продержится», — уверенно кивнул Илюха. «Тем более ты же сам говорил, что если что, используем оружие последнего шанса. Сначала первое, потом второе». «Да, сначала потратим деньги на наемников», — кивнул Денис. «А если этого не хватит, вернемся сами. Конечно, потом придется опять пробиваться вниз своим ходом, но бросать своих — это не дело». «Кстати, Душок, помнишь? Ну, тот обезьян, с которым я подружился», — сменил тему Илюха. «Говорил, что где-то тут, на 6-м, видел Гая и Борьку. Я по ним уже соскучился. Было бы неплохо встретиться». «Это точно», — согласился Денис. «Они, конечно, немного странные, но мне было бы очень интересно посмотреть, чего они добились, и сравнить с нами». Парень замолчал, вспоминая все то, что они с братом смогли повысить на самом деле, в отличие от того, про что они рассказали встречающему их обезьяну. Потому что они не просто неслись на мотоциклах вперед, нет. Стоило им заметить более-менее крупного или опасного монстра, как они тут же сворачивали и вступали с ним в бой, проверяя свои текущие силы и собирая энергию для повышения новых уровней. Денис сверился с составленной им схемой их с братом текущего уровня развития. Все выглядело довольно неплохо, особенно если сравнивать с тем, что было еще недавно. Конечно, помимо основных приемов и путей, братьям пришлось освоить 10 мусорных, необходимых только для того, чтобы вывести из тупика те же стихии. Например, в каком бы еще случае Денис стал развивать путь готовки и уборки, если бы вместе с путем огня они не открывали путь хозяина и не позволяли снова начать повышать уровни этой стихии. Конечно, чем больше путей было в комбинированной стихии, тем больше ресурсов она требовала. А начиная с благородного уровня, еще и шанс повышения был совсем не 100%. Но, к счастью, после заключения договора с Диего Сабаком с финансами, по крайней мере для улучшения путей до первой трансформации, у братьев не было проблем. Духовные фрукты по честной цене, дополнительный приток монет – эта сделка определенно себя окупала. Впрочем, именно благодаря ей Денис понял, что монстров никогда не бывает достаточно. Похоже, небесная энергия, которую они получают за победы и которая идет на повышение путей, тоже крайне важный ресурс. Особенно сейчас, когда после рассказов Фарука про путь хаоса, он больше не планировал использовать сбор энергии. Да, парень мог бы существенно ускорить процесс своего развития, но стоило ли оно того, если бы он в итоге запер себя в границах одной единственной способности? «Еще бы понять, что связывает с хаосом дядю», — размышлял Денис. «С одной стороны, он сказал, что принадлежит к бригадам гнева, которые точно им пользуются. С другой... Но не похож дядя Антона на человека, который лишился всех других стихий и вынужден постоянно убивать, чтобы не умереть. Вспомнить того же его огненного дракона. Но как бы он его создал, если бы пал в пучины хаоса? Конечно, он мог лишь недавно связаться с этими ребятами или развивать новую мысль Денису не хотелось. Уж слишком опасными идеями веяло от этого. Или хаос все-таки не так страшен, как его малюют? Может быть, все же есть способ его контролировать? Например, связать его с какой-нибудь еще стихией, и вуаля! Денису пришлось призвать всю свою силу воли, чтобы не слишком уж увлекаться последней идеей. Все-таки в желании найти самый простой путь обычно так много подводных камней. Вместо опасных мыслей парень постарался снова сосредоточиться на тех силах, что они с Илюхой развили. После доведения до первого благородного уровня всех стихий, они взялись за остальные пути. Общие шли довольно медленно, но каждый из братьев понимал, насколько они важны. Те же руны обезьяны использовали как часть очень многих своих приемов, да и просто для усиления тайных знаков, которые уже давно стали существенной частью арсенала Дениса с Илюхой. Пока они довели их лишь до пятого уровня, позволив себе проверить, как руна Сефр, которая открывалась в свое время как раз на этой ступени, начнет действовать с этим усилением. И скорость, яркость и мощь самой первой атакующей способности выросла минимум раза в два. Конечно, тут свою роль сыграло и усиление стихий, прошедших первую трансформацию, но все же именно развитие пути рун дало этому простейшему знаку новое дыхание. После этого Денис начал мечтать о новых уровнях этой стихии, особенно о 13-м, который бы позволил по-настоящему раскрыть руну Чехар и его истинного зверя. «Может быть, я даже смогу, наконец, увидеть его целиком», — подумал парень. «Было бы круто». От мысли о том, что пока ему недоступно, Денис перешел к провалам, с которыми им с Илюхой все-таки пришлось столкнуться. Лично он так и не смог подобрать пару, чтобы вывести антимагию из тупика. А у брата была та же самая проблема с прыжком назад. Не самые популярные способности, вот и комбинации с ними не сохранились в памяти ни у их духов оружия, ни у того, кто торговал подобными секретами на рынках 7 и 12 этажей. Немножко обидно, но ничего критичного. Денис все равно верил, что впереди их ждет множество приятных открытий. Тот же путь астрала, который он потихоньку начал развивать. Когда-то ему сказали, почему бы не считать его тоже стихией. И вот теперь парень взялся за то, чтобы исправить эту недоработку. Или путь пробития пространства. Пока он не принес парню ничего полезного, кроме стабильности создаваемых им точек. Но он надеялся на новые бонусы после первой трансформации. Например, тот прием, с помощью которого обезьяны создавали целое созвездие заготовок для будущих рун. Тут до слуха Дениса донеслись чьи-то шаги. Судя по звукам, кто-то приближался именно к ним с Илюхой, и парень поспешил обернуться, как раз вовремя, чтобы поприветствовать старого знакомого обезьяна Амбала в компании удивительно похожего на него сородича. «Жаль, что вы тоже тут. А я-то надеялся, что чужаков после недавних событий никто не пустит на остров. Как ты считаешь, отец, не слишком ли это опрометчивое решение со стороны Академии допускать такие риски по отношению к ученикам?» Марик Шоги как будто не обращал внимания на людей, но было очевидно, что каждое слово из его речи сказано именно им. Денис уже собрался было ответить, что решать за Академию точно не входит в уровень компетенции молодого обезьяна и что ему стоит подумать, не обидят ли кого такие советы. Но тут своего старшего брата опередил Илюха. Он искренне расхохотался, а потом принялся тыкать пальцем в Шоге. «Братан, не могу поверить, он, оказывается, у нас папенькин сыночек. В городе кто-то немного пошумел, а он уже боится идти один в школу». Денис бросил быстрый взгляд на Марака и его отца, и было видно, что слова Илюхи их задели, причем сильно. «Идиот!» — молодой Шоги практически прошипел. «Сегодня же день рождения великого короля обезьян. Родительский день, когда семьи приходят посмотреть на место работы или учебы своих самых выдающихся сыновей». «Да, похоже, он бесится не из-за того, что Илюха попал в точку», — подумал Денис. а из-за безумности обвинения. Впрочем, именно такие слова, на которые порой даже не знаешь, как ответить, ранят сильнее всего. И «а братан-то хорош». «О да», — согласился с парнем, лениво потянувшийся у него на голове кот. «Только вот с семьями покруче вам лучше сдерживаться. Эти, похоже, не слишком уверены в себе и не стали разгонять конфликт. А те же Хао или Хаусы от вас бы уже мокрого места не оставили». Денис в ответ согласно кивнул, провожая взглядом решившихся молча уйти Шоги и думая о том, как в прошлый раз для дуэли из-за Мириен оказалось достаточно всего одного рукопожатия. Конечно, парень знал, что стал с тех пор гораздо сильнее. То же сражение с Микасой и Корром сколько всего дало. Но ведь и остальные ученики явно не сидели без дела. А уж в том, как устроить подлость, парень не сомневался, они еще долго будут его обходить, особенно на своей территории. «Пойдем», — Денис кивнул Илюхе, а потом рассказал об опасениях своего духа оружия, заслужив согласный кивок идущего рядом молчуна. Тот тоже явно считал, что братья могли бы и поменьше впутываться в неприятности. «Смотри, там Мириен!» Илюха приметил знакомую девушку-обезьяну на соседней тропе, идущую в сопровождении аж трех сородичей. Первой, как дикая хищница, скользила величественная охотница в белом плаще. Было видно, что она лишь ненамного старше Мириен, но силы при этом в ней было гораздо больше. «А еще», — невольно отметил про себя Денис, — «в ее фигуре можно было заметить гораздо больше окружностей, свойственных самым прекрасным представительницам людского рода. Позади же шла парочка взрослых обезьянов. Если сегодня родительский день», — оценил их Денис, — «то значит, это родители Мириен. Жаль, дедушки нет. Я бы не отказался увидеть одного из старейшин 12-го этажа, пусть не в бою, а просто оценить ауру его силы». «А я бы больше смотрел на ее мать», — неожиданно вклинился в мысли парня кот. «Ты же знаешь, что так ты всегда можешь понять, как будет выглядеть молодая красавица, когда повзрослеет. И знаешь мое мнение, этой семейке есть чем гордиться». Денис почувствовал, как краснеет, потому что дух оружия решил не ограничиваться этими словами и принялся развивать мысль о том, почему красота важна у всех рас и как это можно использовать с пользой для молодого организма. «Во!» — неожиданно в голосе Илюхи добавилось радостных ноток. «Смотри, тут еще и душок есть!» Он указал на еще одну компанию на другой дорожке. Знакомый младшего брата шел в компании черноволосого молодого ученика-обезьяна и какого-то его старенького родственника, которому для ходьбы приходилось аж опираться на маленький кривой посох. Денис успел оценить, как черный обезьян обменялся недовольными взглядами с девушкой в белом плаще из рядов Хао, а потом его внимание опять отвлекли. «Покажите ваши значки учеников!» Перед Денисом словно из воздуха вырос обезьян в черно-синей форме службы безопасности Академии. Учитывая, что парни и не думали прятать трилистники из облаков, подтверждающие их статус, подобный запрос смотрелся довольно странно. Впрочем, все быстро встало на свои места. Не успел Денис протянуть руку, чтобы указать на значок, как почувствовал давление в области глаз. Явный признак того, что кто-то пытался забраться к нему в голову и не смог. Путь небесного оружия, наградивший парня голубыми глазами и иммунитетом к простым ментальным атакам, снова ему помог. Увы, сейчас он был в тупике, но благодаря Мириен Денис знал, как это исправить, и упорно старался довести до первой трансформации путь небесной брони. Если все пройдет без сюрпризов, то, как и в случае со стихиями, Он соберет комбинацию из этих путей, прорвется через тупик и сможет открыть новые грани этой силы. Да, защита от более сильного вмешательства тебе бы не помешала, согласился кот. Ты же ведь понимаешь, что это просто проверка, и потом они пришлют кого-то посильнее. Хорошо, что у Илюхи тоже развита эта способность. Денис внимательно следил за тем, как их гость тянет руки к значку его брата, потом как бы случайно смотрит тому прямо в голубые глаза. Он успел заметить, как лицо сотрудника Атана Пирса исказило недовольная гримаса. Он-то явно не думал о том, что может не справиться. А потом пальцы обезьяны скрючились, впились прямо в плечи Илюхи, который от неожиданности даже не успел среагировать. «Ай!» — младший брат осознал, что не может пошевелиться, словно что-то вонзилось в мозг, перехватив контроль над мышцами. А потом прямо в глаза начал вкручиваться невидимый бур. «Отпусти его!» — Денис попробовал оттолкнуть обезьяну от Илюхи, но у него на пути словно встала невидимая стена. И после этого, осознав, что представитель Академии решил применить грубую силу, больше уже не сдерживался. Если бы Денис мог посмотреть на себя со стороны, то увидел бы, как его фигуру покрыли красные молнии, как до этого они покрывали Микасу. И это при том, что парень пока не планировал использовать уничтожение души. Нет, он просто создал 13 точек пробития пространства, а потом, вложив путь радиации, запустил вперед своего истинного зверя. Все это заняло меньше секунды. Конечно, сотрудник службы безопасности все равно успел заметить направленную на него атаку, но не посчитал нужным использовать какие-то дополнительные щиты. Зря. «Кажется, кто-то не читал твое дело, прежде чем отправиться на задание». Кот проводил взглядом отброшенное в сторону тело обезьяна, продолжая сидеть на голове у Дениса, словно ничего и не случилось. На 10-м уровне развития пути пробития пространства парень уже мог использовать эту способность и без оружия. Вот его напарник и смог позволить себе остаться исключительно в роли наблюдателя. «Тебе конец! Ты напал на сотрудника Академии при исполнении!» Обезьян поднялся на ноги, вытирая текущую из носа кровь прямо на его новенький, явно с любовью отглаженный мундир. «Ничего ему не будет!» — его речь прервал сильный женский голос. Эта Мириан не смогла пройти мимо, увидев устроенную ее знакомыми драку. «Скорее, сотруднику Академии при исполнении придется отвечать, почему он напал на ученика. Кажется, ваши отношения после той драки стали ближе», — кот ехидно захихикал. «Да кто ты такая?» — сотрудник Атана Пирса явно был в самой настоящей ярости от пропущенного удара, раз даже не рассмотрел, на кого только что повысил голос. И опять зря. Девушка в белом плаще, до этого наблюдавшая за происходящим со стороны, не стала терпеть оскорбления члена семьи. Она лишь немного пошевелила пальцами, и тут же огненное щупальце ударило вперед, скручивая наглого обезьяна. «Обалдеть!» Глаза Илюхи от увиденного заблестели, и он моментально забыл про недавнюю попытку залезть ему в голову. «Братан, ты видел? Она же это сделала с помощью обычной руны Сефар!» И да, Денис это видел. Он помнил свои попытки управлять огнем, и как, в отличие от воды, тот его почти не слушался. А эта девушка, пламя следовало ее воле, как послушный щенок, словно было создано специально для этого. И более того, созданная ею руна не просто ударила и исчезла. Девушка в белом словно заморозила ее в воздухе, и теперь, как гигантской рукой, удерживала наглеца в мундире над землей, медленно, один за другим, сжигая его щиты. Насколько же она сильна! «И ведь она тоже ученик, только немного постарше», — думал в этот момент Денис. «Как же хочется поскорее достичь такого же уровня, чтобы все увидели нашу с Илюхой силу».